26 ноября 2029 года. Дикий космос. Внегалактическое пространство. Борт тяжелого крейсера «Москва». Виктор со смешанными чувствами наблюдал, как с тактической голограммы исчезают отметки кораблей корпорации. Вместе с ними, чуть задержавшись, ушел в прыжок и малодесантный транспорт. «Удачи, подполковник!» Последние секунды перед прыжком произнес Лой. «Она тебе понадобится!» Пино, стоявший рядом с Лоем, только молча кивнул головой. Объемное изображение бывших сослуживцев Вершинина распалось. Их корабль ушел в гипер, и связь прервалась. Сумрак тоже уже набрал нужную скорость для ухода в прыжок, но Корра медлила. Ее изображение сформировалось над консолью связи, хотя они с Виктором уже попрощались на борту ее корабля. «Вершинин, ты опять уходишь, а я вынуждена остаться». Попыталась улыбнуться Корра, но улыбка вышла кривоватой. «Почему все так? Сначала я оставила тебя на Земле, но судьба снова ненадолго свела нас вместе. Потом ты ушел в пространство серого периметра. Я боялась, что больше тебя не увижу, но мы опять встретились по воле обстоятельств. А теперь снова расстаемся. Мне уже кажется, что от нас с тобой ничего не зависит, и все это никогда не закончится». Губы Корры дрогнули. «Закончится, я обещаю», — не отрывая взгляда от зеленых глаз Корры, произнес Виктор. «Я вернусь, заберу тебя на Землю и больше никуда не отпущу». «Ты делаешь мне предложение, Вершинин?» На лице Корры появилась легкая улыбка. «Да, я хотел это сделать еще на Миобе-4, но ты меня остановила». «У меня контракт с флотом. Его просто так не разорвешь». «Плевать. Я найду нужные слова для адмирала Трия. Рейд твоего сумрака тянет на высокий имперский орден, так что пусть подумает, чем можно помочь своей героической подчиненной». «Адмирал и так сделал для меня больше, чем мог». «Сумраку пора уходить в прыжок», — напомнил Виктор. «А ты еще так и не сказала самого главного». «Я согласна», — улыбнулась Корра. «Возвращайся и забери меня в свой дом из дерева. Я хочу каждый день есть вишневое варенье». Ее изображение дрогнуло и распалось. Сумрак исчез в бледной вспышке гиперперехода. «Кажется, я вам немного завидую, подполковник», — негромко произнес Тенеш. На тяжелом крейсере «Москва» они остались вдвоем, если, конечно, не считать двух ирбисов — Шерхана и Тинны. Ученый не стал заморачиваться с выбором имени для своей кошки, назвав ее именем звезды, вокруг которой вращалась ее родная планета. «Багирра!» Прозвучал в голове Виктора настороженный вопрос Шерхана. Расставаться с одной из своих подруг Ирбис явно не хотел, а достаточно высокий индекс разумности позволил ему понять, что именно к этому все и идет. Лой и Пино хотели лететь с Виктором, но взять их с собой землянин не мог. Они оба являлись гражданами Империи, а навлекать гнев старших на союзника Вершинин не хотел. Тем более речь не могла идти об участии в прорыве Корры и ее подчиненных из экипажа «Сумрака». Они не только имели имперское гражданство, но еще и являлись действующими офицерами военного флота. Их помощь Вершинину однозначно привела бы к серьезным последствиям для Империи. Корра все отлично понимала, но смириться с таким положением дел ей было сложно. «На твоем корабле стоят отвратительные системы РЭП и маскировочные поля», — поморщившись, сказала Корра, в очередной раз осматривая уже почти готовый крейсер. «Что-то мне подсказывает, что просто так тебя к Земле не пропустят. Если хочешь добиться успеха, нужно использовать все имеющиеся возможности». «Я не вижу, что еще можно сделать», — пожал плечами Виктор. «Я и так снял со своего транспорта генераторы маскировочных полей и сканеры последнего поколения и распорядился заменить ими часть оборудования крейсера. Понятно, что этого мало, но ничего другого у меня нет». «Ты забываешь о моем сумраке. На нем тоже есть системы РЭП, причем такого уровня, какой в Империи-то мало кто видел». «Адмирал Три прямым приказом запретил тебе возвращать сумрак в пространство протектората». «Запретил», — не стала спорить Корра. А я и не собираюсь на нем туда лететь. Мои подчиненные отлично знают свое дело. Демонтировать оборудование с сумрака и установить его на твой крейсер можно за пару недель. И это если не привлекать к процессу инженеров корпорации. Тебе даже не придется переносить сроки вылета. Время у нас еще есть. Ты уверена, что столь вольное обращение с секретным оборудованием не создаст тебе серьезных проблем? Мне разрешено по своему усмотрению использовать сумрак в пространстве серого периметра для выполнения основной задачи. Я и использую. Прямого запрета на такие действия нет. Значит, под трибунал не отдадут. А на остальное мне плевать. «Меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют», — усмехнулся Виктор. «Именно так. Сумрак все равно придется бросить. Так пусть уж лучше он в последний раз послужит тебе и, возможно, повысит твои шансы прорваться к земле. Кстати, подумай, найдется ли в ангарах крейсера место для моего скаута? Оставлять его на сумраке нет никакого смысла. А небольшой внутрисистемный корабль-разведчик тебе наверняка пригодится. С его маскировочными полями можно подкрасться почти в упор к большинству твоих потенциальных противников». Виктор отвлекся от воспоминаний, переключил на командирскую консоль функции поста навигатора и начал готовить конвой к первому самостоятельному прыжку. Погрустневший Шерхан отирался около его кресла, а Теньш занялся своим любимым делом, полностью захватившим его в последние дни. Ученый возился с настройками и системой наведения гравитационной пушки, установленной в одной из башен вместо штатного плазменного орудия. Гравитационная пушка показала себя очень мощным оружием, но, к сожалению, имела один серьезный недостаток — низкую дальность эффективного огня. Пучок гравитонов с большим трудом подвергался стабилизации и быстро рассеивался, что делало пушку применимой лишь на сравнительно небольших дистанциях. К тому же доставшийся Теньшу образец изначально был установлен на какой-то наземной боевой машине, то есть имел явно не самую большую мощность, так что серьезной пользы в космическом бою Виктор от гравитационной пушки не ждал. Но все же поддался на уговоры ученого и согласился отказаться в ее пользу от одного из плазменных орудий. Главным калибром он бы, конечно, жертвовать не стал, а так пусть будет. Тем более, что пучок гравитонов, как оказалось, полностью игнорировал защитные поля. А это в определенных обстоятельствах могло пригодиться. «Начинаю разгон», — предупредил Виктор ученого. Флот пришел в движение. 24 подпространственных буксира, 11 транспортов, 9 танкеров и тяжелый крейсер синхронно включили двигатели и начали набор скорости, необходимой для ухода в гипер. Танкеры двигались отдельно, а транспорты и крейсер шли в сцепке с буксирами. Разгонялись они с помощью внутрисистемных двигателей, но самостоятельно уйти в прыжок не могли. Для этого им и требовались буксиры. «Разгон завершен», — доложил Теньш, получив данные от вычислителя крейсера. «Прыжок», — отдал команду Виктор, и точка пространства, чей покой не нарушался многие миллиарды лет, вновь опустела на не менее долгий срок.